Ну, я хотела рассказать где-то три примера. Когда в тюрьме он был, мама исполнилась 50 лет, и он написал открытку, она у меня, я ее просто нашел, так храню у себя. И он так писал, говорит, перечисляет ее трудности, сколько он ну, знает и слышал. Говорит, ты постоянно в разлуках, в разъездах, говорит, детей у тебя хотели лишить родительских прав, тебя хотели в психбольницу забрать. И так, говорит, тебе, говорит, намного сложнее, чем мне в тюрьме сидеть. И так пожелание, говорит, пусть воздаст тебе Господь за все. И другой пример, это было в Краснодоне, дома у нас должно быть общение проходить. И милиция узнала, что это будет у нас в доме, ну, на участке. И наехала милиции, а папа был дома, он вышел, так посмотрел на милицию и говорит, вот это и все, так мало вас. Они поняли, что тут будет большое общение. И как созвали, у нас перед нашим, напротив, Бугор такой есть, и улица Подгорная называется. Всю эту застелили, сами засели, там переноски от соседей вывели, там в карты сидят, всю ночь сторожили, чтобы общение не получилось. А общение прошло в это время в другом месте. Вот так Бог благословил, вот, оградил. И третий еще пример. Это было в Брянске, в семье Синющенко. Там в детстве как раз и я там был, меня туда тоже бывало отсылали. С Павлом, брата Павла, Синющенко, отец, с ним бывало, и там у них козы, так пасли мы. И папа приехал как раз с Виктором Ивановичем Орловым, тогда он еще не служитель был, Виктор Иванович. И приехали они, и милиция приехала с обыском. Это было рано утром, я спал, маленький был, мне посчитали, что я с этой семьи, а их спрятали. Ну, сразу не открыли милиции, они стучали долго. Их спрятали, ну, надежно очень. Стали искать, не нашли ничего, никого не нашли, ни вещей их. Уже собирались уходить. И один, который не заходил еще сюда, в дом, он всегда там в воронке сидел, заходит, осматривает, в кухню зашел, так внимательно осматривает, где печка, там дрова, уголь и печка, и тут полочки. И он занавеску эту отодвигает, там полочки убирает, и говорит, а эти, убирается там железная такая для, перед печкой. А потом дальше, говорит, а доски там убираются попробовать? Раз, доски. А там целое помещение, подвал был. Туда стали заглядывать. И говорит, тут там кто-то есть. И говорит, а ну вылазь. Не помню, кто первый, папа или Виктор Иванович вылез. Потом заглядывают, говорят, там еще один есть. Ну, тоже вызвали. Потом говорит, надо сфотографировать их, залазьте обратно. Папа говорит, мы там были уже, вы теперь залазьте. Стали вещи искать. Они же с вещами должны быть, где вещи. А там как раз аппаратура была такая, ну, импортная, хорошая у них. Ищут, не находят. Ну, нашли тоже под Паласом, там тоже подвальчик. Все вещи забрали у них. И сказали, ну, раз гости, ну, пусть гостят еще 2-3 дня. И уехали. И мы тут быстро собрались и тоже уехали. Они тут же узнали, позвонили в Луганск туда, кто это такие, откуда. А папа как раз на нелегальном был. И приехали. Где ваши гости? Все, уехали, не погостили уже. Как? Мы же сказали, чтобы 2-3 дня еще погостили. Ну, они все. И так Бог тоже оградил. Сразу они не могли понять, кто они такие. Ну, часто говорил папа такое, жизнь без приключений неинтересна. Говорил, что бывает, вот перед искушениями Бог радостью вот наполнял. Говорит, вот радость как-то наливается сердце, И он уже понимал, что какие-то будут сейчас искушения вот, придут. И так и было часто. Трудности или искушения какие-то. Ну, все мне.